Глава 4. Приём завершился. Демьен Филлерейт отвесил последний поклон Матроне, с которой беседовал уже полчаса, и торопливо вышел из зала. До чего настойчивая и въедливая особа эта леди Ингелла прилипла, как пиявка, и тянула время, выпытывая подробности его жизни. Статс — дама самой королевы вампиров, пугающе красноглазая и хищная. Впрочем, демонологу не привыкать к страшным рожам. Жаль, нельзя запулить в эту вампирскую красотку руной огня или заклинанием праха, только вежливое внимание и увертки. Демьян готов был выдохнуть от облегчения, очутившись в пустом коридоре. Но тут немного впереди колыхнулась портьера, пропуская Люциуса Артина. Посол темных поморщился. Еще одна головная боль. Посол светлых. Утонченный, изысканный дамский угодник, похожий на ядовитую змею. Как изящно он выкрутился у престола Асаиды. Знания о вампирах блондину не хватает. Демьян слышал, что он служил при дворе эльфов. Но светлый искупает недостаток информации очаровательной наглостью и шармом. Опасный противник. Демьян угодил на эту должность с подачи любимой маменьки. Леди Филлерейт, лучший артефактор столицы, внезапно решила, что сыну нужен толчок в карьере, и предложила его на должность посла у вампиров. Король де Габер показал Дэму запись визита леди Фелиции, а потом сочувственно похлопал дальнего родственника по плечу. Да уж, незабываемая из уст маменьки. «Мальчику пора становиться самостоятельным. Сколько можно тратить силы на бесполезную мазню?» Дагобер кузине отказать не мог и отправил Демьяна к вампирам. Но слава тьме дал время на сборы и на изучение вопроса. Даже наставника выделил и позволил брать в королевской библиотеке копии нужных книг. Выдохнув, Филлерейт натянул на лицо вежливую гримасу. «Лорд Артин». «Лорд Филлерейт». Блондин расплылся в улыбке. Подозрительно. Отчего это светлый реагирует на темного как на лучшего друга? Наверняка сейчас гадость скажет или сделает. «Право, я не подозревал у вас любителя дам постарше», — с энтузиазмом заявил этот смертник. «Хотя леди Ингелла, несомненно, хороша, даже в своем почтенном возрасте». Демьян скрипнул зубами. Заподозрить его в связи со статс-дамой королевы Асаиды мог только извращенец. Впрочем, темный остановился, поднял бровь, и мягким тоном, максимально сочувствуя, ответил. «Понимаю ваши затруднения, лорд Артин, но не отчаивайтесь. Красивых мальчиков при дворе, пьющих кровь, хватает. Возможно, найдутся любители блондинов». К чести светлого он не поперхнулся, только зубами скрипнул и пропел сладким голосом. «Какое счастье, что ее величество благоволит своим фрейлинам и не запрещает им вступать в брак». «Это воистину великолепный план — стать ближе к трону Инайна. Но, боюсь, леди Ингелла слишком разборчива в выборе любовников». Поддержал его темный. «На вашем месте я присмотрелся бы к той красноглазой красотке, что спасла вашу кровь и жизнь. Вампиры любят напоминать о долге». Блондин упрямо сверкнул холодными голубыми глазами, но усмешку не уронил. «Непременно воспользуюсь мудрым советом, лорд Филлерейт». «Тёмной ночи, лорд Артин». «Ясного дня». Когда мужчины разошлись, я выглянула из-за портьеры, скрывающей балкон. Поправила перчатки, стряхнула невидимую пылинку с юбки и двинулась прочь, бурча себе под нос. Два идиота, черный и белый. Ее величество забавляется, сталкивая лбами послов и наблюдая за петушиными боями. А мне все это казалось ребячеством. Очень уж молодые представители темного и светлого государств. Слишком наивны и неподготовлены. Хотя Филлерейт все же зря времени не терял и поднес королеве воистину шикарный подарок. Уверенно это тронуло ее каменное сердце. Возможно, лорду Артину стоит дать второй шанс, поскольку его практически скинули с небес на грешную землю. Столько времени прожить среди эльфов, а затем оказаться среди вампиров, светлому явно пришлось несладко. А если вспомнить его конфуз, то все это смахивает на то, что кто-то очень желает избавиться от сахарного красавчика. Виноват ли второй супруг его матери, или же дело вместе какой-нибудь дамы, которой этот повеса разбил сердце? Неважно. Гораздо интереснее, как он будет вести себя дальше. Сделает ставку на внешность, которая завораживает вампиров, и станет постельной игрушкой королевы? Скорее всего, пробормотала я, покидая шумный дворец. После напряженной ночи мне чертовски хотелось принять ванну и скрыться в своем будуаре до самого заката. Ноги гудели от танцев, голова от моря информации. Покачиваясь в карете, я наблюдала за проплывающими мимо домами и деревьями, скользила взглядом по слугам, которые спешили по утренним делам. А в памяти всплыл момент, когда темный преградил мне путь. Тогда, судя по внешнему виду и молодости, я приняла этого смазливого и наглого пустозвона за помощника посла. Сейчас же подумала, что кое в чем Филлерейт был прав. Вампиры не прощают долгов. «Надо дать светлому шанс отплатить мне», — промурлыкала себе под нос. Завтра, на первом после назначения приеме послов, я намекну лорду Артину, чем он может услужить любимой фрейлине Ее Величества. Затем мысли вернулись к серебряной шпильке, и уголки губ опустились. Поиски тайного недоброжелателя пока не увенчались успехом. Но это не значило, что я отступлю.